Глава 10. В начале ноября по Черемуховке расползлись странные слухи. Наташка Жмакова остановилась у калитки и закричала: «Баб Тань! Баб Таня!» Облачка пара вылетали из Наташкиного рта и таяли в морозном воздухе. Найда выскочила из будки и залилась громким лаем, неистово гремя цепью. Татьяна Семеновна выпрямилась, кое-как опираясь на чурбак, щипала лучину для растопки и подслеповато всмотрелась в машущую руками фигуру. «Наташка, чего орешь, как заполошная? Баб Тань, десяток яичек есть? Пироги печь буду к празднику». «Да не кричи ты, всю улицу переполошишь. Забыла, что ли, где калитка? Зайди во двор. Я твою Найду боюсь, она кидается». Найда и впрямь рвалась с цепи. Ошейник так перехватывал шею собаки, что та хрипела вперемешку с лаем. «А ты меньше ори, собака и кидаться не будет». Наташка, опасливо обежав стороной лающую собаку, забежала во двор. Петух, который тоскливо бродил по грядкам, разгребая лапами первый снег, увидел гостью и оживился. Он встопорщил гребень, зашаркал ногой и воистину кукарекнул, пробуя голос. «Остынь, проклятый!» — прикрикнула на него хозяйка. «Сил нет!» — пожаловалась она гостье на петуха. «Кидается, ирод, и все тут. А ты петуха в суп пусти. Соседа своего егеря попроси, он его мигом тюкнет. А супу соседу нальешь, так еще и дорожку тебе от снега расчистит». «Нельзя петуха в суп. Куры нестись не будут. Чего тебе, яичков?» «Ага, дай десяток яичек, баба Тань. А я тебе баночку майонеза. Вчера в магазине завоз был, выкинули к празднику. Хорошо, Лидка вовремя предупредила. По две баночки в руки только давали. Так я и Петьку своего притащила в магазин, и детей, чтоб к празднику закупиться». «Манез?» — переспросила баба Таня. «А на кой он мне?» «Как на кой? Хошь, салат добавляй или в суп. А хошь, на хлеб маш». «Да ну, баловство. Давай-ка, знаешь что, я тебе яичков дам, а ты Петьку своего попроси мне двор почистить». «Это запросто. Сегодня вечером и отправлю его, нечего на диване валяться. А то придет с работы, ляжет пузом кверху и смотрит телевизор, как городской. Я, говорит, устал и имею право. Это где видно такое?» «Ну, пошли в дом. Яички-то там». Шаркая подшитыми резиной валенками, она побрела к дому. Поднялась на крыльцо, опять запнувшись о проклятую доску. Вот дырявая голова. Сколько раз себе говорила, попроси Федора Игнатьевича прибить доску. «Наташка, Петька твою доску приколотить может?» «Конечно, он же мужик. Попроси, пусть прибьет мне эту половицу на крыльце, а то запнусь и грабанусь насмерть». Баба Таня с усилием отворила забухшую от мороза дверь. Дверь недовольно скрипнула, задевая порог. «Слышала, что творится-то, баба Тань?» — просила Наташка. «А что? Председатель Федор Игнатьевич новый дом строит». «А что ему не строить? У него, говорят, сын в городе развелся и любовницу завел. А квартиру жене оставил. Вот Федор Игнатьевич для сына дом и строит». «Неужели приедет?» — изумленно спросила Наташка. «Из города». «Кто?» «Любовница». «Непременно приедет», — убежденно сказала баба Таня, проходя на кухню. «Люди болтать не станут. Ты миску-то взяла под яички, или что у тебя? Вот». Наташка протянула эмалированную миску. Баба Таня стала перекладывать у нее яйца из корзинки. «А ты от кого слышала?» — нетерпеливо спросила Наташка. «Про любовницу». «Да от всех. Ко мне за яичками-то многие ходят. У меня яички хорошие, крупные». «Это правда. Яички у тебя загляденье. И тесто на них пышное, мягкое. Значит, любовница. А я думаю, к чему Федору Игнатьевичу новый дом? Они с Марией Антоновной и старым хорошо живут. Ладно, побегу я, баба Тань. Делов много. Миску верни, не забудь». Гостья выскочила на улицу, и тут чертов петух подкараулил момент и, хлопая крыльями, вспорхнул ей на голову. «Пошел прочь!» — закричала Наташка, опасаясь уронить миску. Найда громко лая рванулась с цепи. Петух с победным кукареку спрыгнул на землю и побежал за угол дома прятаться. «Уж шальной!» Наташка пригрозила петуху кулаком. Проходя мимо нового дома, Наташка ревниво оглядела его. Дом был хорош. Хоть и небольшой, в три окна, но ладный и красивый. Крутая крыша покрыта шифером. И стоял он в хорошем месте, недалеко от магазина, почти на самой центральной улице. Вечером Наташка отправила мужа к бабе Тане на уборку снега, а сама забежала к Катерине Худояровой выпить чайку по-соседски, поделиться новостями. Степан Владимирович отдыхал в комнате. В последнее время он все больше хлопотал по дому, только изредка позволяя себе ненадолго присесть. Но к вечеру уставал, ноги не держали. Помог Трифон, который убедил старика, что это нормально. После разговора с доктором Степан Владимирович без споров ложился вечером в постель, хоть спал мало, как многие старики. «Слыхала, о чем люди говорят?» — спросила Наташка Катерину, которая разливала чай. «Федор Игнатьич для любовницы сына дом строит». «Брешут», — сурово ответила Катерина. «А ты повторяешь». «И я думаю, брешут», — подхватила Наташка, раскалывая щипчиками сахар. «Стал бы Федор Игнатьич для какой-то девки дом городить. Она ему даже не невестка. Да и сын его сюда из города не поедет. Что ему тут делать?» Наташка торжествующе взглянула на Катерину, сунула за щеку кусок сахара и блаженно зажмурилась. Затем сделала большой глоток чая. «А я знаю, в чем тут дело», — загадочно сказала она. Катерина мрачно смотрела на Наташку. «Ну и в чем?» Наслаждаясь вниманием, Наташка не спешила. Она отпила еще чаю и аккуратно поставила чашку. «Что-то Федор Игнатьевич вам гузы чистил», — хитро улыбаясь, сказала она. «Раньше годами не ездил, а только на этой неделе два раза. К кому он ездит, спрашивается?» «Ну, и к кому?» — не выдержала Катерина. «Ну, ясно же». Наталья с жалостью посмотрела на недогадливую подругу. «Бабу он завел, а теперь устал ездить и хочет ее сюда перевезти». «Да брось, Наташка!» Катерина недоверчиво нахмурилась. Такое бесстыдное коварство не укладывалось в ее голове. Не то, чтобы Катерина близко зналась с Марией Антоновной, женой председателя, но было по бабе и жаль ее. Надо же, как несчастливо повернулась судьба. «Ох, треплешь ты, Наташка, сама не знаешь что!» Для порядка сказала Катерина. Но заноза уже засела в ее сердце, и так просто эту занозу было не вытащить. «Ничего не терплю», — сказала Наташка, раскалывая второй кусок сахара. «Ты к Марии Антоновне ходила?» «Что, я дура?» Наташка покрутила пальцем у виска. «Кто ж такими вестями к женщине пойдет?» «Мы пойдем», — твердо сказала Катерина. «А нечего ему из хорошей бабы дуру делать. Я не пойду». Наташка замотала головой. «Тогда я одна», — согласилась Катерина. «Но если Мария Антоновна спросит, откуда я узнала, я прямо про тебя скажу». Катерина накинула платок и фуфайку, хотела надеть сапожки, но передумала и сунула ноги в привычные валенки. «Не в гости идет, по делу». Заглянула в комнату проведать тестя. Старик лежал, неподвижно глядя в потолок. «Я уйду ненадолго», — сказала Катерина. «Ничего?» «Ничего», — помолчал, ответил старик. Говорил он немного, но Катерина и этому была рада. Все лето старик пролежал молча. Она уж и деньги на похороны скопила потихоньку. Но, слава богу, обошлось. «Может, телевизор включить?» «Не надо. Так полежу». Катерина подоткнула старику одеяло, вышла из комнаты и кивнула Наташке. «Идем». В свете фонарей вдоль центральной улицы кружились редкие снежинки. Морозец ночью усилился, щипал щеки и голые кисти рук. Мария Антоновна смотрела телевизор. «Привет, Мария!» На правах старшей поздоровалась Катерина. «Здрасте, тетя Маш!» Пискнула из-за ее спины Наташка. «Здрасте!» Удивленно ответила Мария Антоновна. «Вы че это на ночь глядя? Ну, проходите в дом, не выстужайте!» От большой кирпичной печи шло мягкое тепло. Наташке сразу захотелось спать. Поднялась еще затемно и весь день хлопотала. «А твоего нет?» — спросила Катерина, мельком заглядывая в комнату. Она уже хотела, чтобы Федор Игнатьевич оказался дома, и разговор можно было бы отложить до более удобного времени. «Нет», — вздохнула Мария Антоновна. «Как связался с этой стройкой, так и пропадает там до позднего вечера». «А что строить-то?» «Как что? Дом? Не видели, что ли?» «Почему не видели?» — мешалась Машка, кивком сгоняя из себя сонную одурь. «А для кого Федор Игнатьевич этот дом строит, знаешь?» «Конечно, знаю». Если Мария Антоновна и удивилась вопросу, то вида не подала. «Хорошего зоотехника в Амге нашел, да умудрился к нам переманить. Женщина уже на пенсии, но согласилась за небольшую зарплату присматривать за совхозной свинофермой. Будет молодежь обучать». «Да ладно». Недоверчиво воскликнула Наташка. На пенсии? Это она старше тебя, что ли, тетя Маша? Позор-то какой! Какой позор? Удивилась Мария Антоновна. Катерина толкнула Наташку локтем, и та осеклась. Да это я с дуру, тетя Маша. Люди болтают. Что болтают-то? Говори уж. Да будто бы Федор Игнатьевич себе любовницу в Амге нашел и сюда ее переселить хочет. Ну и дура ты, Наташка. В сердцах выругалась Мария Антоновна. Какую любовницу? Да ему не до любовницы, с утра до ночи в заботах. Домой в темноте доползет, поест и спать носом к стенке. Вот что, бабы, идите-ка вы отсюда со своими глупостями. Да по деревне не болтайте. Дойдет до Федора эта чушь, я вас покрывать не стану. Идите, идите, некогда мне. С этими словами Мария Антоновна выпроводила обеих женщин за калитку. Вот так, вздохнула Наташка. Бедная женщина. И ведь не скажешь никому о таком, засмеют. О каком таком? Рассердилась Катерина. Ей было стыдно перед Марией Антоновной. Пошла выручить хорошую женщину, оказалась сплетницей. Да о таком. Не отступала Наташка. Федор Игнатьевич, ты всего не мужик. В каком смысле? Не поняла Катерина. Да в том самом. Слышала, как Мария Антоновна сказала, придет домой, поест и спать. Так он на работе устает. Опешила Катерина, не успевая мыслями за подругой. Потому и устает, что больше уставать негде. Все, отбегался. То-то Мария Антоновна нам и жаловалась. А разве она жаловалась? Конечно. Ох, Катерина, не понимаешь ты людей. Ну ладно, я побегу. Мой-то вернулся уже, ужин и ждет. Ну и еще кое-чего. Наташка круто повернулась и почти побежала в сторону своего дома. Как только выпал первый снег, мне позвонил Тимофеев. Андрей Иванович, здравствуй. А мы собираемся к тебе на охоту. Сделаешь нам облаву на лося? Побалуем коллектив мясом к празднику. Конечно, Александр Сергеевич, ответил я. Облава — это охота большим коллективом. Приезжают на автобусе, а то и на двух. Охотники делятся на стрелков и загонщиков. Стрелками назначают наиболее опытных охотников, тех, кто не растеряется при виде зверя, не пальнет по зайцу или лисе, не выстрелит по неясной цели или качающимся веткам. Стрелков заранее расставляют на номера, и каждому назначают сектор обстрела. А загонщики, крича и шумя, выгоняют зверя на стрелков. Мы с Тимофеем обсудили детали, решили, что лучше провести охоту в субботу утром. Тогда останется время, чтобы добрать подранков в случае неточного выстрела. «Приезжайте на базу», — сказал я. «Человек 15 можно разместить там, если придется ночевать. Ну и троих у меня в Черемуховке». «Я как раз хотел спросить об этом», — обрадовался Тимофеев. «Георгий Петрович с Бегловым тоже собираются». «Отлично», — обрадовался я. «Вот и приезжайте ко мне». Тут я вспомнил о просьбе отца. «Александр Сергеевич, мой отец хотел поохотиться на лося. Можно я его приглашу?» «Конечно», — не раздумывая согласился Тимофеев. «Тогда в субботу утром встречаемся на базе, а ночевать, если придется, поедем к вам». «Договорились». Первого снега я ждал с нетерпением. Наконец-то передо мной словно расстелили белое полотно, на котором четко отпечатались следы всей живности, которая обитала на моем участке. В первую очередь меня интересовали копытные. Учет кабанов и лосей по снегу — сплошное удовольствие, не то что по чернотопу. А что говорить про зайцев и лисиц, а горностая или ласка? Пусть у нас на этих зверьков почти никто не охотится, но учет-то вести надо. Я шагал берегом Песенки, река почти замерзла, широкие забереги замело снегом, только посредине еле слышно журча струилась вода. В лесу снег еще лежал пятнами, только на открытых местах. Ветра еще не надули его в ельнике. Там под деревьями проступала голая земля, укрытая ломкими палыми листьями. Весной все будет наоборот. На открытых местах снег сойдет быстро, а в ельниках будет лежать чуть ли не до лета. В приметном месте я свернул с Песенки к пожням. Там с лета были устроены солонцы и накошено сено. Наверняка лоси кормятся неподалеку. И точно. Выйдя на край пожни, я увидел медленно передвигающийся в кустах силуэт с характерным горбом. Присмотрелся в бинокль. Это была лосиха. Она задумчиво жевала тонкие ветки осины, а рядом с ней пасся семимесячный лосенок. Чуть поодаль я заметил еще двух самок. У них лосят не было. Чтобы не спугнуть животных, я не пошел к солонцам, а сделал широкий круг, внимательно высматривая входные и выходные следы. Судя по следам, здесь постоянно кормились трое взрослых самцов и четыре самки. У двух из них были лосята. Но попались мне и другие следы, которые заставили меня встревожиться. Это были следы волчьей стаи. Волк, пожалуй, единственное животное, которое истребляется без пощады. В древние времена он действительно играл роль санитара леса, убивая слабых и больных животных. Но сейчас с регулированием численности зверя успешно справляются охотники. Волк же остается хищником, свирепым и безжалостным. Молодняк лосей и кабанов – вот его основная добыча. Хотя волчья стая вполне способна загнать и взрослого зверя. Если прибавить к этому нападение волков на домашних животных, а кое-где и на людей, становится понятно, почему волкам фактически объявлена война. Я прикинул варианты расстановки стрелков в зависимости от направления ветра и довольно вернулся к песенке. Нужно было сходить на базу, протопить дома и подготовить их к приезду охотников. Ледяные забереги на Еловом озере вдавались далеко к середине. Только в том месте, где в озеро впадала песенка, льда не было, его смывало течением. Я отметил для себя, что по крепкому льду надо будет сделать в озере проруби, чтобы рыба не задохнулась от нехватки кислорода. В береговом березняке я спугнул зайца. Он подпрыгнул и стремительно понесся в сторону болота, словно комок пушистого снега на фоне темной зелени елок. Глядя вслед зайцу, я оторвал еловую веточку, разжевал и почувствовал на языке холод и смолистую горечь. «Владимир Вениаминович», — тихо сказал я, — «вы будете стоять здесь. Смотрите, вот очень удобные елочки. Советую укрыться за ними». Беглов кивнул и шагнул прямо в гущу низеньких молодых елок. На виду остались только его плечи и голова. «Хорошо», — одобрил я. «Ваш сектор обстрела от той толстой осины до вот этой кривой сосны. Вдоль линии охотников не стрелять. По неясно видимой цели тоже не стрелять. Если на вас выйдет лосиха, убедитесь, что с ней нет теленка». «Понял», — без возражений сказал Беглов. Он был опытным охотником, но повторять ему правила поведения на номере я обязан. Это моя работа. «Стрелять только пулями, никакой картечи. Зайцев и лис не бьем. Кабана бейте только в том случае, если раньше кто-то отстрелялся по лосю». У приехавших охотников были лицензии и на лося, и на кабана. Но лось считается более ценной добычей. Его и стреляют первым. Иначе может получиться так, что один стрелок убьет кабана, а его товарищ пропустит лося, думая, что зверь уже добыт. «Волка берем в любом случае. Где-то здесь есть волчья стая». «Хорошо», — снова кивнул Владимир Вениаминович. «Георгия Петровича видите?» Владимир Вениаминович оглянулся в ту сторону, откуда вели наши следы. «Да, вижу». Генерал стоял, прислонясь к толстому стволу осины, и смотрел в нашу сторону. Он махнул рукой, показывая, что тоже видит нас. «Отлично! Ни пуха, ни пера!» «К черту!» Владимир Вениаминович был последним номером с правого края. На края я постарался поставить самых опытных стрелков. Зверь часто норовит уйти вдоль линии в промежуток между загонщиками и стрелками. И тут крайним номерам выпадает шанс не упустить его. Поэтому на правом краю стояли Георгий Петрович и Беглов, а на левом отец и Валера Михайлов, охотник из Черемуховки. Да, местных охотников мы тоже привлекли к облаве. Ни к чему сеять раскол в обществе. Мясо хотят все, а в случае удачной охоты его на всех и хватит. Еще раз мысленно проверив всю линию номеров, я удовлетворенно кивнул. Ветер дует на охотников, звери их не почуют. Стоят все хорошо, четко видят друг друга. Загонщики ждали на поляне, где я их оставил. Мужики порядком замерзли, но не шумели. Переминались с ноги на ногу и передавали по кругу термос с горячим чаем. В руках у многих были толстые палки. «Ничего, сейчас согреемся». «Все готовы?» — негромко спросил я. «Жилеты наденьте». Охотники принялись натягивать на себя ярко-оранжевые жилеты, в которых ходят железнодорожные работники. «Чем заметнее в лесу загонщик, тем лучше. Безопасность – вот что важнее всего на охоте. Ружья у всех разрежены. Расходимся цепью и идем на юг. Вперед не забегаем, не отстаем. Ориентируемся на товарищей. Александр Сергеевич, у вас компас есть?» Тимофеев кивнул. Я хотел поставить его в стрелковую цепь, но он сам вызвался пойти за гонщиком. Тогда я предложил ему вести левый край. «Александр Сергеевич, зарядите ружье на случай, если выйдет волк. Но стрелять только в угон, когда он минует линию загонщиков. Уйдет, значит, уйдет». Я расставил цепь загонщиков, секунду помедлил и поднес к губам дульный срез переломленного ружья, словно трубу. Над утренним лесом полетел протяжный трубный звук. Охота началась.